Глава вторая. Второй Уицраур и внутреннее пространство. Пытаясь проектировать на плоскость человеческих понятий те требования Демиурга, которые были поставлены перед демоном государственности при Петре, я подчеркнул в предыдущих главах насущную необходимость внутренних в России преобразований, а именно – упразднение боярства, как ведущей силы, это и было совершено, передача ведущей роли дворянству, это тоже было совершено, и среднему классу, этого совершено не было, с тем, чтобы постепенно поднять и вовлечь в гражданскую и культурную жизнь нищее дикое крестьянство. Этого не было совершено тоже. Тот исторический факт, что это не было совершено Петром, составлял только половину беды. Сроки еще не были упущены. Настоящая беда заключалась в том, что этого не сумели или не хотели сделать его преемники в течение 1500 лет. Если правильно понять те замечания об интеррелигии, интеркультуре, о превращении государства в братство, которые мне уже довелось сделать в предыдущих главах, то нельзя не сделать горького вывода. Зрелище сверхнарода, вызванного из небытия ради подобных целей и после тысячи лет все еще пребывающего на 80% своего массива в состоянии рабства, такое зрелище вызывает тревогу и глубокую печаль. Печален при этом не столько сам факт крепостного права, на известном этапе это было злом вряд ли отвратимым, обусловленным рядом объективных причин, всем известных, и обрисовывать которые здесь не для чего. Печально и непоправимо было запоздание раскрепощения. Нас ужасает зияющая бездна между долженствованием сверхнарода и тем этическим качеством народоустройства, которое он допускал у себя столько веков. Пугает разрыв между реальным этическим уровнем сверхнарода и тем уровнем, который требуется для осуществления его миссии. Притом задержка освобождения имела ряд ближайших прямых следствий, отозвавшихся, в свою очередь, на действительности нашей послереволюционной эпохи. Какие из этих следствий наиболее важны с точки зрения метаистории? Первое следствие – экономическое и культурное. Это троглодитский уровень материального благосостояния и соответствующий ему уровень требований к жизни – не говоря уж об этом как о полном безотносительном зле, не возвышавшем, а принижавшем человека, поймем, что без этого фактора формация третьего Уицраура, этот монстр 20-го столетия, не получила бы возможности развернуть свою методику, мыслимую лишь в обществе, приученном ко всевозможным лишениям, убожеству и нищете. Второе следствие – нравственно-психологическое. Это устойчивые, глубоко вкорененные в психологию народных масс навыки рабского мироотношения, отсутствие комплекса гражданских чувств и идей, унизительная покорность, неуважение к личности и, наконец, склонность превращаться в деспота, если игра случая вознесла раба выше привычной для него ступени. Как трагически звучит признание, сделанное уже на пороге XX века, одним из корифеев нашей литературы Чеховым о том, что даже он, годами, всю жизнь по капле выдавливал из себя раба. Без этой трудно и долго изживавшейся психологической особенности возникновение и пышный расцвет третьего Уицраура были бы невозможны также. Третье следствие – религиозное в широком смысле. Из рабской психологии, из убожества требований и стремлений, из узости кругозора, из нищеты проистек и паралич духовно-творческого импульса. Нельзя сидеть при лучине с раздутым от голода животом, с необогащенным ни одной книгой мозгом и с оравой голодных и голых ребят и творить духовные ценности. Народ в лице крупнейших представителей, доказавший духовную свою одаренность, глубину и размах религиозных возможностей, в массе своей за много веков не произвел духовных движений, более осмысленных, чем старообрядчество. Обозрение русских сект оставляет неизгладимо тягостное впечатление, в особенности на того, кто хотя бы поверхностно знаком с историей религиозной мысли в античности, в Византии, в Индии, в Германии. Русское сектантство – это либо всплески древней оргиастической стихии, смешавшейся с неузнаваемо замутненной струей христианства и превратившейся в мелкие завихрения мистической похоти, в подмену духовности излучениями Дуггура, либо же это рационалистические секты западноевропейского происхождения, свободные от хлыстовской мути и скопческого изуверства, но удручающие мелочностью своих заповедей, удивительным отсутствием эстетического начала, безмолвием воображения и какой-то общей бескрылостью, я бы сказал, безблагодатностью. В интеллектуально обобщающую, с позволения сказать, богословскую сторону всех этих сект лучше не углубляться совсем. Это пустынный ландшафт, усеянный только мелкими колючками озлобленной и высокомерной полемики. Что же касается господствовавшей церкви, то кроме 5-6 имен выдающихся подвижников, в лоне этого единственного подлинно духовного водоема великой страны за 2 столетия не шелохнулась ни одна волна, не засверкала ни одна струя, только бесшумное подводное течение, паломничество, странничество, келейное молитвенное делание, да мистериальное приобщение масс к трансмифу христианства через богослужение и таинство еще свидетельствовали, что церковь не умерла. Таково было третье следствие векового рабства масс и церковной политики империи. Вряд ли нужно указывать, что и без этого следствия было бы невозможно возникновение громады третьего Уицраура в том душеубийственном виде, в каком она сформировалась в истории. Был бы невозможен позднейший разлив примитивного материализма во всю ширь необозримого рабочего класса и полуинтеллигентных слоев. Было бы немыслимо то религиозное невежество новых советских поколений, которое сравнимо разве только с первобытным нигилизмом знаменитого в науке племени Кубу. Словом, была бы невозможна и устойчивость такого религиозного уровня, который поставит перед просветителями следующей эпохи, перед провозвестниками розы мира, задачу почти сверхчеловеческую по своей трудности. Но еще и другая вина удлиняла список вин отупевшего демона великодержавия. Я уже упоминал о ней вскользь. Это игнорирование насущнейшей исторической потребности передачи ведущей государственно-общественной роли среднему классу. Излагать правительственные мероприятия в продолжении 1,5 лет, тормозившие развитие купечества и мещанства, державшие точно в опале низшее духовенство, указывать на бездействие государственности вплоть до эпохи Александра II в деле создания межсословной интеллигенции, значит повторять то, что известно всем. Но не мешает, может быть, высказать мысль, многими разделяемую, хотя еще не сформулированную, насколько мне известно в нашей литературе. Если бы государственность, не разрывая с дворянством, сумела опереться на купечество и мещанство еще в XVIII веке, если бы формирование национальной буржуазии и разночинной интеллигенции нашло место несколькими десятилетиями раньше, чем это получилось, история России повернула бы на другой путь, вероятнее всего на путь эволюционный в узком смысле этого слова. Невозможно даже вообразить, от скольких бедствий и трагедий избавило бы это и нашу Родину, и все человечество. Однако, размышляя о винах второго демона великодержавия, приведших в итоге к снятию с него санкций Демиурга и к его гибели, мы не можем не спросить себя – но, быть может, эти вины несет не столько он, сколько неудачные проводники его воли, преемственно возглавлявшие российское государство в последние века. С древних времен, вплоть до 20-го столетия, Россия оставалась наследственной монархией. Поэтому династия становилась сама собой в положении главного проводника воли Уицрауров. Но династию составляли не призрачные автоматы, не идеально пригодные для Уицраура агенты, а живые люди, разнохарактерные по своим врожденным свойствам. Создавалась своеобразная шкала различных степеней инвальтированности. Иные из монархов становились в известной мере проводниками демонической воли лишь в силу занимаемого ими положения и, так сказать, логики власти. Отсутствие специальных способностей делало их, для Уицраура, только терпимыми, не более. Другие оказывались и вовсе непригодными для его целей. Вялость умственных движений, крайняя неуравновешенность натуры или младенческий возраст при отсутствии подходящего регента делали их неспособными к осуществлению какой бы то ни было целеустремленной цепи деяний. Таких приходилось устранять насильственным путем. Иоанн VI, Иоанна Леопольдовна, Петр III, Павел. Таким образом, столкновение между волей Уицрауров и живою пестротой человеческих характеров было одним из трагических внутренних противоречий того народоустройства, которое Уицрауэр хранил и укреплял, и которое могло возглавляться только наследственным монархом. Принцип наследственного абсолютизма оказывался инструментом крайне несовершенным, ненадежным, искажавшим осуществление метаисторического плана Уицрауров постоянным вмешательством случайностей. Но положение демона государственности осложнялось еще и тем, что, устраняя одних претендентов на власть и возводя других, к тому же роду принадлежавших, он создавал нечто, выходившее за пределы его разумения, как и все, связанное с областью этики, ибо Уицрауры аморальны по своей природе. Я разумею сеть человеческой кармы, пряжу вин и воздаяний, нравственный закон преступления и возмездия. Согласно этому закону, преодолеваемому нечасто и лишь вмешательством могущественных провиденциальных начал, вина, неискупленная при жизни, как бы раздваивается, отягощая не только по смерти совершившего, но и по всю стороннюю судьбу его потомства. Можно представить себе возникновение капитального психолого-исторического исследования, построенного на кропотливом изучении огромного биографического материала о жизни представителей династии Романовых, исследование, которое вскрыло неуклонное осуществление закона кармы от патриарха Филарета до последнего императора и его детей. В нем пришлось бы коснуться не только внешнего течения судеб, но и глубины душевной жизни, внутренних коллизий, проникнуть в лабиринт которых может лишь тот, кто сочетал эрудицию и беспристрастие ученого с воображением художника и с интуицией мыслителя. Я этими данными не обладаю, и в мою задачу входит лишь указание на возможность такой темы да несколько беглых замечаний об отдельных узловых моментах этой вековой династической трагедии. Умерщвляя своего сына Алексея, Петр I также мало подозревал о том узле, который он завязывает, как и его невидимый инспиратор. Бразды правления оказались в руках последовательного ряда членов династии, право на трон каждого из которых подвергалось сомнению. Из числа 13 монархов, занимавших престол от Петра Великого до Николая II, четверо взошли на трон путем переворота, а 6 погибли насильственной смертью. В залах Зимнего дворца и ропши, в опочивальне инженерного замка, в шлиссельбургских казематах и в подвалах революционного Екатеринбурга, даже на освещенной скупым зимним солнцем Петербургской набережной, настигал самодержцев роковой час, а нарастающий клубок вин переходил, обогащаясь новыми и новыми нитями в судьбу их преемников. Таким образом, столкновение между волей Уицраура и непонятным ему законом человеческой кармы было вторым противоречием того народоустройства, которое он охранял и укреплял. Цепь же дворцовых переворотов оказывалась только выражением этой метаисторической неупорядоченности в вопросе передачи власти. Лица, стоявшие во главе державы, удачные или неудачные проводники воли Жругра, внесли в посмертие каждый свое. Но ответственность за то, что в течение 200 лет демон государственности не сумел и даже не пытался создать исторического инструмента, более совершенно воспринимающего инвальтацию и обеспечивающего закономерную смену человека-орудий во главе государственности, мог и должен был нести, конечно, только он сам. Но главное еще не в этом. Если, рассматривая историческую деятельность Уицраура, мы хоть на миг упустим из виду конечную его цель и мечту – идеальную тиранию, мы запутаемся в противоречиях и, в конце концов, ничего не поймем в разбираемом материале. Цель идеальной тирании маячила перед вторым Уицрауром сперва как отдаленная мечта, но со времени Петра Великого становится заметно следующее – демон великодержавия начинает как бы раскачиваться между попытками выполнить волю Демиурга и своей собственной тенденцией к превращению государственности в тиранический аппарат. Это можно проследить в деятельности Анны, Екатерины II, Павла и, наконец, Александра I. В конце царствования последнего готовность Уицраура к выполнению демиургических предначертаний гаснет совершенно, и Николай I, став, наконец, послушным орудием охваченного непомерной гордыней Уицраура, вступает на тот же гибельный путь, на который за 300 лет перед тем вступил Иоанн Грозный. Так приходим мы к пониманию причин, вследствие которых вторым Жругром была утрачена санкция Яросвета, и тем самым он оказался исторически обречен. Я не хотел бы, однако, чтобы это рассмотрение деятельности второго Уицраура было бы воспринято в плане запоздалой критики. Это не критика, а попытка оценки исторической деятельности того, кто три столетия возглавлял созидание цитадели Игв внизу в Друккарге и цитадели российского великодержавия наверху здесь. Лишь метаистория может приближаться к оценке исторических явлений через постановку вопроса, а что произошло бы, если бы в таком-то случае был бы сделан не этот выбор, а другой, победила бы не эта сила, а противоположная. Метаисторическое размышление и чувство масштабности помешают при этом задавать вопросы касательно явлений второстепенных, а усвоенная методика воспрепятствует растеканию в предположениях фантастических и неправдоподобных. По-видимому, только на этом пока что пути возможно переключение общих положений телеологии, общего понимания истории как цепи знаков, в прочтении этих знаков, в расшифровку действительности, в истолкование конкретных исторических явлений.